Несколько лет назад. Осень 2015 года. Ракка. Непризнанное исламское государство. Эго Ачидитис. Примечание. Я убью. Латинский. И то, что должно было простоять тысячу лет, не простояло и пяти. Русские пришли со своими самолетами, ракетами, танками и спецназом. И война, до того катившаяся к неизбежному торжеству дела Аллаха, вдруг стала ощутимо клониться совсем в другом направлении. Первыми поплатились американцы и те биодатчики из свободной сирийской армии, которые им подчинялись. Примечание. В арабском языке слово «бидаат» используется для чего-то нового, того, что не имело места прежде. Понимая, что времени нет, британские и американские военные советники активировали раньше, чем следовало бы, план окончательного штурма Дамаска. Согласно этому плану, к Дамаску стягивались несколько исламских полков, состоявших из подготовленных в иорданских лагерях боевиков. Это были не дезертиры, воевавшие до того и больше похожие на сброд. Это были молодые, примерно одного возраста, хорошо вооруженные и подготовленные в иорданских полевых лагерях инструкторами НАТО боевики. Ударный кулак СССР должен был войти и завязать бои в столице страны, а навстречу ему должно было подняться городское исламское подполье. Но русские переиграли их. Они сделали то же самое, что в свое время в Чечне. Операция «Охота на волков». В нужный момент на оппозицию вышел офицер сирийской армии, сказал, что он ненавидит Асада и готов помочь бойцам ССО свергнуть тирана и установить в стране демократию. Ему поверили. Напрасно. Офицер оказался двойником и завел выдвигающиеся отряды в огневой мешок. Практически все выпускники лагерей подготовки погибли под шквальным огнем артиллерии и установок «Град». В живых осталось несколько сотен человек. Из многих тысяч. Вместе с сирийцами погибло и несколько десятков офицеров НАТО, что так и не признали. Примечание. Реальный случай. Эта страшная трагедия эхом отдалась в лагерях Турции, Ливана, Иордании. Потери были такими, что траур длился несколько дней. После этого ССА так и не смогла встать на ноги. Ее командирам больше никто не верил, а полевые командиры один за другим начали переходить на сторону исламских сил сопротивления, Аль-Каиды и ИГИЛ. Американцы еще пытались сохранить контроль над ситуацией, но им никто не верил, их цинично использовали. Доходило до того, что бывшие полевые командиры ССА, перейдя на сторону ИГИЛ, еще много месяцев морочили голову своим хозяевам, получая парашюты с оружием, снаряжением, боеприпасами. Потом это все снимали и ставили в YouTube, показывая, как Америка помогает террористам. Американцы, поняв, что здесь изменить уже ничего невозможно, переключились на сотрудничество с иракскими официальными властями и курдами. И тут же поссорились со своим главным союзником в регионе – Турцией. Русские поначалу оставляли ИГИЛ в покое, добивая силы Аль-Каиды и ССА. В этом тоже был тонкий расчет. Русские понимали, что Запад оказался между двух огней, в ситуации моральной дилеммы, из которой нет нормального выхода. С одной стороны, Запад привык поддерживать борцов за свободу против тирании и диктатуры. С другой стороны, это были те же самые террористы, которые убивали американских солдат в Ираке и Афганистане. Америка буквально разрывалась между тем, что ей хотелось сделать, и пониманием того, что этого делать нельзя. Как сказал один сенатор, «Мы же не можем приказать военным поддерживать в Сирии тех, с кем они сражаются в Афганистане. А русские уничтожали тех, с кем Запад еще мог пойти на какие-то переговоры, не трогая тех, с кем никаких переговоров быть не могло». Они в Ираке все это прекрасно понимали. Один за другим полевые командиры переходили на их сторону, но время, когда русские займутся ими, приближалось. Они понимали, русские – это не американцы. Им неведомо чувство вины перед заведомо более слабыми. Наоборот, они помнят Грозный и потому будут бить насмерть в полную силу. Если кто-то и будет сражаться с ними всерьез, это русские. А умирать никому не хотелось. ИГИЛ был первой организацией, в которой были не просто единичные добровольцы с Запада. Она была создана людьми скорее с западным, чем с восточным пониманием политики и социологии. Выходцы из Иордании, самой вестернизированной арабской страны, играли главную роль на самом первом этапе. На втором – уже бывшие офицеры Саддама, выходцы из партии Баас, которая впитала в себя постулаты как ленинизма, так и фашизма. Ирак, где ИГИЛ развивалась, это ведь бывшая британская колония, которая попала под власть англичан после их победы в Первой мировой. Иракцы научились ненавидеть англичан, но в отличие от индусов, не научились подчиняться. Гитлер в свое время очень умело манипулировал ненавистью арабов к британским и французским колонизаторам, И будь он немного умнее, нанеси он главный удар на востоке ближнем, еще неизвестно, как выглядела бы сейчас карта мира. Примечание. Фашистская Германия и Адольф Гитлер популярны на востоке и поныне. «Майн кампф» продают в переводе на арабском вполне открыто и читают уважаемые люди. В Афганистане еще в 70-е во многих богатых домах портрет Гитлера висел на самом видном месте. Кроме того, Афганистан едва ли не единственная восточная страна, где немцам, а не англичанам, удалось проникнуть в феодальные элиты путем браков местных мужчин с немками. Теперь понятно, почему они нам оказали такое сопротивление. В Ираке достаточно было носить с собой портрет Гитлера, чтобы быть желанным гостем в любом доме. Напрашивается вопрос, а почему тогда Гитлер напал именно на нас? А не догадываетесь? Гитлер не был дураком и понимал, что британские и французские колонии ему рано или поздно придется возвращать, иначе затравят санкциями, как травят сейчас нас. И только СССР был достаточно нелегитимен в глазах тогдашнего мирового сообщества, что если на него бы напали и отняли земли, потом это все можно было бы легализовать и владеть ими открыто. Ну и кроме того, Гитлер был родом из Австро-Венгрии и просто ненавидел славян, а англичанами наоборот втайне восхищался. Если бы во главе рейха был берлинец, коренной немец, скорее всего в 1941 году ничего не было бы. Сейчас за спинами экзальтированных фанатиков стояли бывшие офицеры партии БААС, арабского социализма Мишеля Афляка, которые постигли азы революции и диалектического материализма еще в советских военных академиях. И стать шахидами на пути Аллаха в их планы точно не входило. Но в те последние недели, перед тем, как Раку начали бомбить, столица исламского государства переживала своего рода ренессанс. Население города восстановилось почти до довоенных значений. Было лето, и все ходили на реку купаться, лежали на пляже. Были открыты все лавки, хватало продуктов, продавали и машины, в основном угнанные, можно было и заправиться. По улицам с героическим видом ходили защитники города, бородачи с автоматами. На улицах можно было слышать самую разную речь – русскую, английскую, немецкую. Работало телевидение. По пятницам все шли в мечеть, а потом смотреть на казни. Все старались соблюдать шариат, и о будущем никто не думал, потому что будущее, вот оно, наступило. Мечта о настоящем исламском халифате, как во времена первых пророков, была здесь. Она была не разговорами, она была явью. Адам и Аиша вступили в брак по мусульманскому обряду. Он назывался никах. Аиша ждала ребенка. Дауд был свидетелем у них на свадьбе, но сейчас его в городе не было. Он присоединился к ударной группе, которую создали выходцы из бывшего СССР, в основном с Кавказа, и сейчас они были на войне. Адам продолжал работать на телевидении. Аиша сидела дома, а вечером они гуляли. Халифат дал им квартиру, и сейчас они ни в чем не нуждались. В тот день Адам задержался на работе, а придя домой, понял, что там кто-то есть. В прихожей была чужая обувь. По законам шариата, мужчина не должен входить в дом, когда там нет его хозяина, но всякое может быть. Он прошел на кухню и увидел Дауда. Он был в форме. Он сидел у стола и жадно ел. А Аиша стояла у плиты с растерянным видом и своим животом. «Дауд, брат, давно вернулся?» «Только что», — с набитым ртом сказал Дауд. «Извини, я голоден. Можно я поем сначала, а потом поговорим?» «Конечно. Мой дом, твой дом». «Русские пришли сюда. Мы начали терпеть поражение. Теперь у них есть авиация». Они расположились в гостиной на ковре. Аиша на всякий случай включила погромче телевизор, мало ли. «Русские». Дауд издал какой-то горловой звук, от которого Адаму было не по себе. В нем был великий гнев и одновременно плач от бессилия, тоска загнанного волка и обещание таких расправ, от которых любому станет не по себе. Страшный был этот звук. «Русские там. Я слышал их переговоры по рации. Это десантники и спецназ. Нас бомбят круглые сутки. Скоро они будут здесь. Но Аллах не позволит», — вмешалась Аиша. «Ай, молчи, женщина. Ничего ты не понимаешь. Лучше молчи». И Аиша замолчала. Вечером они легли спать, но Дауду не спалось. И Адаму тоже. Они проснулись почти одновременно, посмотрели друг на друга. А потом тихо собрались, надели тапочки и вышли на просторную лестничную клетку. Потом пошли выше. Там, как и во всех арабских домах, был выход на крышу, а сама крыша была плоской, и на ней можно было даже спать летом. Так многие и делали, дома душно. А на крыше было свежо и даже прохладно, можно было без кондиционера. Стояла над домом луна, посматривала на них, и в лунном свете спала столица халифата. Было покойно и тихо, и казалось, что так будет всегда. «Разве дело так плохо?» — осведомился Адам. «К нам присоединяется все больше и больше маджахедов». Дауд невесело усмехнулся. «Когда мы зашли в Масул, нас было 1500. Но 30 000 в панике бежало от нас. Почему так? Потому что местные солдаты, они с детства читают Коран и знают, что служат Тагуту». Примечание. Тагут – любая власть, которая в своем правлении не опирается исключительно на шариат. Они просто не могут стрелять в нас, ведущих джихад, потому что выстрелить в нас – это все равно, что выстрелить в пророка Мухаммеда. Они и не стреляли. 30 000 побежали от нас, потому что не могли воевать с нами, не могли подчиняться приказам власти Тагута и убивать мусульман. Они верили, что за это их ждет ад. Некоторые сдались нам в плен и предпочли принять смерть от наших ножей, только бы не воевать с праведниками, утверждающими на земле «Ла иляха илляллах». Примечание. «Ла иляха илляллах» – нет ничего и никого, Бога-божества, кому следует поклоняться, кроме единственного Аллаха. Это выражение носит название «Тахлиль». Только курды стреляют в нас, потому что они вероотступники, националисты. Но теперь пришли русские, им все равно на Аллаха, они убивают и будут убивать. И их много. Их всегда было слишком много. Они только начали бомбить, а у нас уже большие потери. Но сейчас они учат солдат тирании. Они говорят, посмотрите на нас. Вот мы убиваем, и Аллах никак не наказывает нас. Убивайте и вы победите. Вы станете хозяевами этой и других земель. Через полгода войска тирана будут совсем другие. Да, но в Ираке удалось победить. В Ираке. Русские не такие, как твои американцы, брат, сказал Дауд. Они такие, как мы. Вы, американцы, очень сильные, но вы почему-то испытываете стыд за свою силу и не пользуетесь ею, когда надо. А русские не такие. Они – империя, империалисты. Они бьют, потом еще раз бьют, а потом еще раз бьют. Они не остановятся, будут бить сколько надо. У них есть такое выражение – стереть с лица земли. Вот это они и делают. Они стирают врага с лица земли. Но, осторожно предположил Адам, это же не демократично. Мы, в конце концов, здесь проживает несколько миллионов человек, и у них есть свое мнение. Ай, брось, кто за нас вступится? Саудовская Аравия. И что она сделает русским? Мы, чеченцы. Когда русские пришли убивать нас на нашей земле, нам никто не помог, все просто выразили озабоченность. Я родился в лагере беженцев. Он так и стоит на том же самом месте, 20 лет, и будет стоять. Русские готовы воевать и 20 лет, если надо будет. Вот в чем их сила. Вот почему наш народ, народ мужчин, не смог ничего с ними сделать. Отошли жену к ее родителям. Она беременна? Да. Тем более. Но мы хотим ребенка здесь. Мы хотим, чтобы он стал частью халифата с самого рождения. Она не доживет до рождения. А примерно в это же самое время караван пикапов и джипов подъехал к столице исламского государства с севера, со стороны земель, которые занимали курды. Машины были самые обычные, белые, с красной полосой, пикапы, только не китайские, как у ИГ, а японские. Они стоили дороже, и их не все могли себе позволить. В кузовах многих машин стояли пулеметы. Путем преграждал блокпост, на нем стоял крупнокалиберный пулемет из ограждения, в бочке горел огонь. Из темноты выступили бородатые, обросшие бородами так, что были похожи на карикатурных гномов, боевики. В головной машине едва слышные послышались щелчки сбрасываемых предохранителей. «Сэр, не стрелять пока». Конвой остановился. Из головной машины вышел человек лет 50 с американской автоматической винтовкой. Повелительно повел рукой. «Где Абу Исмаил?» – спросил он по-русски. «Мы его гости». Бородатые расступились. На свет огня вышел человек ростом не ниже этого, с короткой аккуратной бородой. Они обнялись. «Салам, брат, салам». «Салам алейкум». «Все в порядке?» «Да, все норм». Абу Исмаил обернулся к маджахедам. «Дайте им машину в сопровождение. Это гости высшего совета. Вам придется сворачивать активность здесь». Американцы не были знакомы с ближневосточным этикетом и потому говорили прямо. «Но почему?» Их собеседник говорил на хорошем оксфордском английском, потому что был подданным ее величества. «Вы же обещали нам иное месяц назад. Ситуация изменилась. Ваш президент струсил, да?» Речь шла о спецоперации, предпринятой совсем недавно. Экстремисты, зная о том, что президент США назвал применение химического оружия красной чертой, распылили в окрестностях Гуты самодельное химическое оружие, убив несколько десятков человек. По телевизору сказали, что погибло около 1000. Но русские предложили выход – забрать химическое оружие. И президент США с облегчением согласился на это, потому что воевать откровенно не хотел. Мало кто знал, что удар удалось остановить в последнюю минуту. Французские летчики уже сидели в своих самолетах. Дело не в вашем президенте. А в чем тогда? Турция отказалась возглавить наземную часть операции. Но у вас самые сильные войска в мире. Конгресс никогда не одобрит. Тема закрыта. Операции не будет. Трусость. Если вы еще раз повторите это, разговор окончен. Молчание тоже ничего не решит. Вам нужно готовиться. Вы слишком известны. Мировое сообщество никогда не сможет встать на вашу защиту. Мы уповаем на одного лишь Аллаха, нам достаточно его. Аллах не защитит от бомб. Мы предпримем ограниченную операцию вместе с курдами. Раку нужно будет оставить. Исключено. Иногда надо отступить, чтобы потом вернуться. Мы вывезем вас. Разместим во временных лагерях. Пакистан готов принять вас. Есть еще страны. Шайтаны. Американцы, приехавшие на переговоры, не понимали одной очень важной вещи. На Востоке разговаривают только с сильными и уважают только силу и решительность. Когда американцы вломились в Афганистан, а потом и в Ирак со своими танками и бомбардировщиками, их многие ненавидели, но никто не посмел бы их игнорировать, потому что они были, вот они, вот их солдаты, их танки, они здесь, они могут сбросить бомбу, могут вломиться. А Восток никогда не игнорировал реальность, он всегда был крайне прагматичен. Но сейчас пришли другие времена. Теперь над головами не американские, а русские бомбардировщики. И вот уже по Восточному базару по рядам ходит слушок, что отец Путина имеет в числе предков ассирийцев, которые еще при царях уехали в Россию торговать. Восток любит и уважает силу. А если ты говоришь, что вот есть красная черта, ее пересекают, а ты не бомбишь, уважения к тебе не будет. Сейчас в одной комнате шел разговор, а в другой его слушали и смотрели на видео. Там были настоящие, а не медийные руководители Исламского государства. Бывший саддамовский генерал по кличке Рыжий, закончивший Академию имени Фрунзе. Куратор проекта пропаганды. Бывший иракский военный журналист, закончивший с отличием Львовское высшее военно-политическое училище. Специалист по политической подрывной деятельности. Принц, которого без лишнего шума отстранили от руководства спецслужбами в одной арабской стране, после того, как выяснилась его явная причастность к Аль-Каиде. Но при этом не изменивший своих экстремистских взглядов. Один арабский шейх, который финансировал террористов уже много лет. Они не шайтаны, они кефиры. Сказано, не берите друзьями кефиров, они друзья один другому. Это сказано про жидов. Кефиры ничуть не лучше. Спокойнее. Про кефиров можно сказать много плохого, но кое-что в них есть и хорошее, если не считать, конечно, русистов. В кефирах не может быть ничего хорошего. Любой кефир отвратителен Аллаху. Ну почему же? Кефирами легко манипулировать. Вспомните, американцы пошли войной на Афганистан, потом на Ирак. А всего 10 лет спустя американские военные советники помогали нашим братьям сбрасывать куфарский режим Каддафи. Вчера наши братья сидели в Гуантанамо, а теперь американцы помогают им сбрасывать куфарские режимы. «Все-таки шейх Осама был неправ, когда говорил, что надо атаковать Запад», — проговорил шейх. Атаковать собственных тагутов важнее, как и говорит шейх Аз-Заркави. Кефиры помогут нам сбросить куфарские, антиисламские режимы и установить шариат Аллаха по всему Ближнему Востоку. А потом, если на то будет воля Аллаха, имея за спиной твердую опору, воспитав в шариате миллионы молодых мусульман, которые не будут знать разлагающего влияния Запада и верить в одного лишь Аллаха, мы придем в их дома. Да, но что делать сейчас? Я думаю вот о чем. Польша. Польша? Что это? Это такая страна. Как она смогла восстановить свою независимость после 200 лет оккупации? Им было гораздо хуже, чем нам. Ведь мы оккупированы кефирами только 100 лет. Причем тут это? У них не было государства. Они несколько раз поднимали восстания, но всякий раз русисты жестоко подавляли и угнетали их. Но они смогли не только восстановить свою государственность, но и укрепить ее. Польша сейчас одна из крупнейших стран Европы, и она получила даже те земли, на которые не имела никакого права. Просто началась мировая война. И вот уже все воюющие страны, даже русисты, начали предлагать полякам помощь. «И как же нам начать мировую войну?» — задал вопрос шейх. «Есть варианты», — сказал его куратор.